Их его же слов передают, что он говорил: «Кто в пятницу поставит себе пиявки, тот в безопасности от потери зрения и множества болезней». «Оставь эти разговоры, встань сейчас же, обрей мне голову, я человек слабый», — сказал я. И цирюльник встал и протянул руку, вынул платок и развернул его. И вдруг в нем оказалось астролябия с 7 дисками, выложенными серебром. И цирюльник взял ее и, выйдя на середину дома, поднял голову к лучам солнца и некоторое время смотрел, а потом сказал: «Знай, что от начала сегодняшнего дня, то есть дня пятницы, пятницы 10-го Сафара, года 663-го от переселения пророка, наилучшие молитвы и привет над ним, и 7320-го от времени Александра, прошло 8 градусов и 6 минут, а в восхождении в сегодняшний день, согласно правилам науки счисления, Марс, и случилось так, что ему противостоит Меркурий, а это указывает на то, что брить сейчас волосы хорошо, и служит мне указанием, что ты желаешь встретиться с одним человеком, и это будет благоприятно. Но после случатся разговоры и вещи, о которых я тебе не скажу». «Клянусь Аллахом!» — воскликнул я. «Ты надоел мне и сделал мне нехорошее предсказание. А я призвал тебя лишь за тем, чтобы побрить мне голову. Пошевеливайся же, выбрей мне голову и не затягивай со мной разговоров». «Клянусь Аллахом!» — отвечал цирюльник. «Если бы ты знал, что с тобой случится, ты бы ничего сегодня не делал. Советую тебе поступать так, как я тебе скажу, ибо я говорю на основании расчета по звездам». И я сказал: «Клянусь Аллахом, я не видел цирюльника, умелого в науке о звездах, кроме тебя, но я знаю и ведаю, что ты говоришь много пустяков. Я позвал тебя лишь для того, чтобы привести в порядок мою голову, а ты пришел ко мне с этими скверными речами. Хочешь ли ты, чтобы я прибавил тебе еще?» — спросил цирюльник. «Аллах послал тебе цирюльника-звездочета, сведущего в белой магии, в грамматике, синтаксисе, риторике, красноречии, логике, астрономии, геометрии, правоведении, преданиях и толкованиях Корана, и я читал книги и вытвердил их, принимался за дела и постигал их, выучил науки и познал их, изучил ремесла и усвоил их, и занимался всеми вещами и брался за них. Твой отец любил меня за мою малую болтливость, и поэтому служить тебе моя обязанность. Но я не болтлив и не такой, как ты говоришь, и зовусь поэтому молчаливым, степенным. Тебе бы следовало восхвалить Аллаха и не прикословить мне. Я тебе искренний советчик, благосклонный к тебе, и я хотел бы быть у тебя в услужении целый год, и чтобы ты воздал мне должное, и я не желаю от тебя платы за это». И, услышав это от него, я воскликнул: «Ты убьешь меня в сегодняшний день». И цирюльник ответил: «О, господин мой, я тот, кого люди называют молчальником за малую болтливость, в отличие от моих 6 братьев, ибо моего старшего брата зовут Аль-Бакбук, второго Аль-Хаддар, третьего Бакик, имя 4-го Аль-Кус Аль-Асвани, 5-го Аль-Фашар и 6-го Шакашик, а 7-го зовут Ас-Самит, и это я». И когда цирюльник продлил свои речи, говорил юноша, я почувствовал, что у меня лопается желчный пузырь, и сказал слуге: «Дай ему 1/4 динара, и пусть он уйдет от меня ради лика Аллаха. Не нужно мне брить голову». Но цирюльник, услышав, что я сказал слуге, воскликнул: «Что это за слова, о господин? Клянусь Аллахом, я не возьму от тебя платы, пока не услужу тебе, и служить тебе я непременно должен. Я обязан тебе прислуживать и исполнять то, что тебе нужно, и я не подумаю взять с тебя деньги. «Если ты не знаешь мне цены, то я знаю тебе цену, и твой отец, да помилует его Аллах Великий, оказал нам милости, ибо он великодушен. Клянусь Аллахом, твой отец послал за мной однажды в день, подобный этому благословенному дню, и я вошел к нему, а у него было собрание друзей, и он сказал мне: «Отвори мне кровь».